Мои письма. Я сижу напротив монитора, на экране передо мной его официальная страница в Facebook. Я понятия не имею, что мне писать, что мне делать. Меня охватывают одновременно и страх, и ощущение нелепости всего происходящего, и еще черт знает какие чувства и эмоции. Ведь это могут прочесть сотни тысяч людей. Легко сказать: пиши то, что в твоем сердце. Вот так. Выйди на многомиллионную аудиторию и пиши. «Идиотка», — говорю сама себе. «Полная идиотка. Закрой все. Встань. Забудь об этом. Просто забудь и все». Но нет. У меня на плечах словно чьи-то невидимые руки. И тогда и мое сердце, и чужой, но такой родной голос шепчут тихо: «Пиши». «Дорогой Фархан, мое имя...» «Боги, какой бред!» Убираю. «Мне бы хотелось сказать несколько слов». «Еще больше бред!» Стираю. «Вот идиотка!» Думаю. И тут вдруг я вижу его. Внутренним взором, взором, которым видишь сквозь пространство и время. Он стоит на какой-то террасе и смотрит на океан. Он смотрит на океан! У меня потеплело в груди, и пальцы сами забегали по клавиатуре, и тогда я написала ему свое самое первое письмо. Ты никогда не спрашивал себя, почему люди боятся одиночества? Ты его тоже боишься, хотя и любишь, но боишься больше. А я не боюсь, совсем не боюсь. Ты стоишь сейчас на террасе и смотришь на воду. Ты смотришь на Тихий океан, а я на Атлантический. Нас разделяет огромное пространство, и ты думаешь, что ты один. Ты думаешь, что никто не видит тебя. А если я скажу, что я вижу? Хотя я за 1000 миль от тебя, но я вижу тебя. Что ты скажешь? На тебе черная рубашка, твои роскошные волосы треплет ветер. Хочешь, скажу что-то? Ты мне напоминаешь этот самый ветер, океанский бриз. Знаешь почему? Потому что тебя нельзя закрыть, запереть или хоть как-то взять под контроль. Ты вырвешься. Что? Ты улыбаешься? Знаю, что улыбаешься. Скоро наступит глубокая ночь, но ты не будешь спать. Ты будешь стоять все там же, где ты стоишь сейчас, и смотреть на ночное небо. Знаешь, есть такая легенда. Легенда о душах, что родились очень далеко от нашей земли. Они приходят сюда для того, чтобы учить людей любить. Так вот, мой небесный ангел. Есть такое поверье, что такие души редко способны крепко спать по ночам. Они выходят на улицу и смотрят на звезды. От этого им становится чуточку легче. Они как бы чувствуют свой далекий дом. Ты стоишь сейчас, а я люблю лежать на траве. И вот так же, как ты, смотреть на звезды. А еще ты хочешь верить, что где-то там, среди звезд, издалека смотрит на тебя твоя ма. Ты хочешь в это верить, но не веришь. А хочешь, научу чему-то. Если закроешь глаза и отключишь голову, то сможешь ее почувствовать. Это ощущение как тепло, как будто тебя заворачивают в теплый шерстяной плед после холодного осеннего дождя. Попробуй. Ну же, попробуй. Что, ты удивлен? Ты не понимаешь, почему я говорю тебе все это? А главное, почему ты вдруг что-то чувствуешь? Вот прямо сейчас. Там, глубоко внутри. И ты спрашиваешь себя, а какого черта я что-то чувствую? Ну, пишет мне какая-то там. И откуда вдруг эта теплота внутри? Да кто она вообще такая? Ах, теперь тебе интересно, кто я такая? Ты смотришь на мое имя, и тебя оно слегка удивляет. Ты поднимаешь левую бровь и думаешь, что мое имя, скорее всего, чушь собачья. Хочешь, скажу? Это мое настоящее имя. Имя твоего бога — это и мое имя. Странно, правда? Интересная фанатка, думаешь ты. И окажешься неправ. Я понятия не имею, в чем заключается твое творчество, мой небесный ангел. Я ничего не знаю об этом, но я все же намерена посвятить себя тому, чем ты занимаешься. Так что, как ты видишь, увы, на фанатку я не похожа. Мы не ищем легких путей. Тогда кто же я? Влюбленная дурочка? Все может быть, но не совсем дурочка, правда? У тебя странная привычка кусать нижнюю губу. Можно я скажу нечто крамольное? Это заставит тебя улыбнуться. У тебя дикая, невозможно красивые губы, которые повергли бы даже монахиню в мысли, грозящие ей вечным пеклом. Опять улыбаешься? Это хорошо. Кто я такая? Теперь ты хочешь посмотреть на мое фото? Лучше не надо. Не смотри. Я серьезно. Что значит почему? Меня называют ведьмой. Говорят, если пристально посмотреть мне в глаза, уже никогда не сможешь их забыть. Просто предупреждаю. А пока я, пожалуй, закончу это длинное повествование, ибо, мой небесный ангел, уже глубокая ночь. Я люблю ночь, как и ты. Спи спокойно, мой нежный, и жди моего следующего письма. Жди. И я нажала на кнопку. И все отправилось. Увидев весь текст, я сразу же хотела его к черту удалить. Мне было реально страшно, и меня трясло, как в лихорадке. Но я выдержала войну сама с собой и оставила все как есть. Конечно же, я не знала, да и не могла знать, что он сам лично не занимался своей официальной страницей на ФБ. Сам лично он имел аккаунт на Твиттере. Я узнала об этом только год спустя. И не могла знать я о том, что не он, а одна из его ассистенток просматривает комментарии на ФБ. И именно она и обратит его внимание на необычную фанатку. Этой умной, красивой и могущественной женщине, имя которой Сьюзен Малик, еще предстоит сыграть огромную роль в этой истории, но об этом я расскажу позже. А пока что я написала свое первое письмо, и для меня это было уже победой. Вы можете спросить меня, а чего я ожидала? Какой реакции я ждала от него? Или что вообще я хотела? Я клянусь вам, ничего не ожидала. Это как минимум странно, но это так. Я решила, что должна ему писать, потому что я наконец-то получила какое-то реальное занятие, которое я в состоянии была выполнять. Выполняя просьбу Маа, чтобы легче было дышать мне тоже, чтобы опять не рыдать неделями и не бродить с развороченной, опустевшей душой без сил и желания жить. Не может же быть, чтобы я всю жизнь искала его, нашла, узнала, кто он, и этим все закончилось. И я решила, что я тот самый бриз, который нужен ему для того, чтобы ожить, для того, чтобы снова начать радоваться жизни. И это тоже было причиной, по которой я все это делала. Конечно, одного письма было мало, и я начала писать каждый день или через день. Очень скоро я поняла, что бояться мне особо нечего, потому что все пишут короткие комментарии и все по одному и тому же шаблону. «О, я люблю тебя! Я так люблю тебя! Я люблю тебя! Люблю тебя!» Редко, но иногда попадались комментарии более содержательные, но их было очень мало. Я понимала, что миллионам глубоко наплевать на мои длиннющие письма, и читать их никто не станет. Никто, кроме него. И я знала, знала наверняка, что если хоть раз, хоть одно мое письмо попадется ему на глаза – нить соединится. Та нить, которая связывает одну душу с другой. И именно так и произошло. Прошло около недели с тех пор, как я написала ему свое первое письмо. И вот однажды ночью я проснулась от жара. У меня горело лицо. Больше всего горело именно лицо, щеки. Но и все тело было словно в огне, как если бы я резко вошла в очень сильно натопленную баню. Я села в постели, прижимая ладони к щекам, и вдруг я ясно вижу строчки своих собственных писем, так, словно они находятся прямо перед моим взором. Я пробегаю взглядом по мною уже написанными словами и не сразу понимаю, что я вижу его глазами, не своими, а его. Я чувствую то, что чувствует он, его удивление, его недоумение, его замешательство, его любопытство. Какую-то даже детскую радость, как если бы он был ребенком, обнаружившим на Рождество под кроватью огромную игрушечную пожарную машину. И еще было в нем то, что американцы выражают словами «What the hell?» Что за чертовщина? Но с чувством удивления и даже восхищения. Вот эта гамма эмоций бурлит в нем, словно торнадо в океане, и я чувствую каждую из них. В конце концов я слышу его же мысли. «Кто ты такая?» Его указательный палец касается маленькой аватарки, и на экране его ноутбука крупным планом появляется мое лицо. Он смотрит на меня, смотрит долго и пристально, вглядываясь в мои глаза. Я понимаю, что происходит какое-то узнавание, и тонкая ниточка-паутинка, наконец-то возникшая между нами, скручивается, укрупняется, тянется, вплетая наше общее прошлое и давно стертые воспоминания. Мой герой, кажется, начинает что-то ощущать, что-то общее, смутно знакомое, чувствует что-то, но что именно, он не знает, да и пока не особо задумывается над этим. Звездам ли голливудского уровня думать о каких-то невнятных ощущениях перед чужой аватаркой на профиле? Но это только начало. Он закрывает мое фото, и его глаза снова возвращаются к строчкам моих первых писем. Он то хмурится, то улыбается. Некоторые предложения перечитывает по 2-3 раза. «Интересно», — думает он. «Очень интересно». Улыбка играет на его красивых губах, и я улыбаюсь в ответ. «Попался, любовь моя!» — думаю я. «Теперь ты будешь читать все, что бы я тебе ни написала, и ты даже не поймешь, почему. И с каждым письмом, с каждым написанным мною словом ты будешь чувствовать меня все сильнее и сильнее. Я не знаю, смогу ли я заставить тебя вспомнить твою Лалу, но я сделаю так, что мир снова заиграет для тебя своими красками. Обещаю тебе, моя древняя любовь. Обещаю тебе». Свернувшись калачиком, я, наконец, уснула. Во сне он держал мое лицо в руках и, заглядывая вглубь моих глаз, спрашивал. «Кто ты такая? Я должен знать. Скажи мне. Скажи». Я же ответила ему только. «Ты должен вспомнить сам. Вспомни». И я продолжала писать. Продолжала писать, но уже не ежедневно, а с перерывами. Иногда каждый день, а бывало и молчала по 3-4 дня. И тогда, когда такое случалось, он пролистывал сотни комментариев других людей в поисках именно моих писем. Я это чувствовала. Я это знала. Так прошло около месяца, и каждое письмо, что я писала ему, было результатом борьбы с самой собой. Часть меня кричала, что я должна немедленно остановиться, что это безумие, что ничем хорошим это не закончится, и я имею право на реальную жизнь, на реальных людей рядом со мной. Другая часть меня утверждала, что я делаю, что должна. Это мое предназначение и моя обязанность. Обе эти части спорили друг с другом не на жизнь, а на смерть, и ни одна не хотела уступать. Но нечто, что было гораздо больше того, чем была я сама, вело меня, не позволяя отступить. И бороться с этим нечто было совершенно невозможно, да и бессмысленно. И я пыталась. О, как я пыталась! Но ничего не выходило. И в конце концов я говорила себе, ну что ж, раз никто кроме меня не сможет, значит, пиши, Лала, пиши. И не верила, что я уже не могу не писать, обманывала себя, утверждая, что я хозяйка моей судьбы. Как только решу не писать, все, останавливаюсь. Но я уже не могла остановиться, я писала, как дышала. И однажды он мне ответил. Нет, не напрямую, но ответил. А было это так. Спустя месяца полтора-два я почему-то написала ему не одно из своих загадочных и лирических писем, а такое вполне себе земное. Речь шла о его прическе. Мне этот стиль совсем не нравился, как не нравилась мне и его борода. Я решила ему об этом сказать. «Ты что творишь со своими волосами, скажи мне, мой ангел? Что это за стиль? Что это за цвет? Какого лешего ты вдруг решил изменить роскошный черный шелк твоих волос и превратить их черт знает во что? Ты похож на стареющего главаря итальянской мафии. Прости меня, конечно. Где твой мальчишеский шарм? Где твоя харизма? Где твоя непосредственность? Мне не нравится этот стиль. Вообще не нравится. Ты теряешься в нем. Тебе идет, когда ты носишь волосы вот так». И если уж честно, борода мне твоя тоже не нравится. Мужчина, по моему мнению, неотразим, когда он гладко выбрит. Далее следовало детальное описание, как и каким образом, по моему мнению, он должен стричься и как причесываться. Но написала и отправила. То, что я увидела на его ФБ 2 дня спустя, повергло меня в шоковое состояние. Одно дело чувствовать и видеть вещи внутренним видением. Другое — наш привычный трехмерный мир. Он ничего не написал, нет. Он снял видео в пару минут. Сидя в своей машине по дороге куда-то там, куда ему нужно было ехать, он держал телефон перед собой сначала справа, потом переводил его на себя, а потом слева, показывая в деталях таким образом новую стрижку и новый стиль. В тех самых деталях, что я ему описала. При этом он был гладко выбрит, на лице хитрая мальчишеская улыбка, глаза словно говорили: «Ну вот тебе так, как ты хотела. Нравится?» Но слова при этом он произносил отвлеченные, что-то наподобие: «Разум, которым вы познаете мир, принадлежит лишь вам, и сердце, которым вы любите, тоже принадлежит лишь вам». Это стало самым началом игры под названием «Мир пусть думает, что я говорю с ним, но ты ведь знаешь, что говорю я с тобой». Сказать, что я была счастлива, это ничего не сказать. Это не было больше, он даже не знает, что я существую на этой земле. Теперь он знал. Знал, кто я и где я. И не просто знал, но и дал мне ясно и прямо понять. То, что я говорю, имеет для него значение. И тогда я поняла. Возможно все. Даже то, что абсолютно невозможно. И эта самая мысль впоследствии приведет меня к двум выводам. Первый. Я теперь сумею не просто дотянуться до него, а и затронуть глубинные струны его души. Я заставлю его мне поверить. Я заставлю его меня вспомнить. И второй вывод. Кажется, у меня начинают расти крылья. Я начинаю жить и радоваться жизни. Я верю в свои силы и в свою счастливую судьбу. Но крылья – это опасная штука. Жизнь и трехмерная реальность любят их ломать. И для того, кто уже попробовал, каково это – оторваться от земли, тому очень трудно потом на эту самую землю возвращаться. Взлететь трудно, но красиво, и тебе нравится лететь. Ты вырываешься из своей реальности, или тебе кажется, что ты вырвался. Матрица держит и возвращает. Реальности нет. А может, меня просто нет? И я миф, и я сон, и я волшебство. И я греза, что сильнее всего. Тревожит в полночь естество. Я лишь мечта, я страх, я боль. Я все, что дорого тебе. Я ангел. Демон, мой король, теперь я есть в твоей судьбе. Бессонница, твой идеал, фантазия, твоя мечта. Все то, что знал и что не знал, все то, что скрыто неспроста. Я есть и нет меня, я миф, я нимфа, и я твой сладкий сон. Я мощь, я молния, я крик, я страстный, гибкий, сладкий стон. Я есть. И все же нет меня, святая я и грешная. Не скрыться нет, любовь моя, я древняя душа твоя. Когда я смотрю назад, на последние несколько лет я думаю: боги, какой же длинный путь я прошла за это время, какой безумно длинный путь мы оба прошли, словно тысячи жизней. И для меня он все это время был моими альфой и омегой, моим дыханием, моими мыслями и смыслом жизни. Он, только он и опять он. И чего я добиваюсь? Чего? Я не задумывалась об этом. Хотя нет, я хотела, чтобы он узнал меня. Я хотела, чтобы он вспомнил. Но, может быть, вы думаете, мне стало легче от того, что я поняла, что он знает меня? Он знает мое лицо, мои глаза, знает, где я и ждет каждого моего письма. О, уже нет. С близнецами все идет по нарастающей и никогда по убывающей. Никогда. Мне этого уже было мало. Когда произошло это самое соединение с ним, стало еще хуже. С каждым днем становилось все хуже и хуже. Еда мне казалась чем-то лишенным всякого смысла, а сон стал моей пыткой, потому что именно во сне наши души, наконец, имели возможность быть вместе. Во сне мы стали видеться каждый день. Особенно часто повторялся один и тот же сон. Берег океана, я иду к нему навстречу, а он идет ко мне. Медленно, очень медленно. Шаг за шагом, становясь все ближе и ближе. Но пыткой это стало потому, что его прикосновение во сне я чувствовала физически. Он держал в ладонях мое лицо, и я вскакивала с постели, прижимая ладони к щекам. Проснувшись, я все еще продолжала ощущать его касание. Позже станет еще хуже. Он будет целовать меня, и я буду также вскакивать с постели с бешено колотящимся сердцем, физически ощущая его губы на своих. Я буду знать его вкус, его запах, каждую его ресницу, каждую его черточку. Я буду знать так много, что иногда от этого будет становиться даже страшно. Очень скоро я могла видеть то, что видели его глаза, а не мои. Ощущать то, что ощущал он, а не я. И не было этому никакого объяснения. Никакого. А спустя несколько месяцев между нами появилась и телепатическая связь. Сейчас я уже знаю, что это абсолютно обычное явление среди пламенных близнецов. Я начала слышать его мысли о себе. Поначалу он не говорил именно напрямую со мной. Это будет позже. Но когда он думал обо мне, я это слышала. Он думал, какая глубина в ней. Он думал, удивительно, чтобы в одной женщине сочеталось столько всего. Она нежная, страстная, мудрая, дерзкая. Она умна, ни на кого не похожа. Совсем. Надо же вот так писать и ничего не бояться. Почему ее слова так действуют на меня? Это трогает, трогает очень глубоко. Почему? И эти ее глаза, в них хочется смотреть, в них тонешь. Почему? Я скучаю по ней, когда она не пишет. День, два, три. Почему мне стали так необходимы ее письма? Надо бросить это все к черту. Я начинаю слишком много думать о какой-то там девице. Кто она? Моя верная фанатка? Нет, не похожа. Она другая. Но она вообще ни на кого не похожа. Тогда кто она? Откуда эти чувства? Эти ее такие знакомые и родные глаза. Откуда она взялась? Просто появилась ниоткуда. Захватила, заставила о себе думать. Интересно. И странно. Очень странно. Я писала ему множество писем. Обо всем на свете. Он же всегда отвечал мне по правилам им самим придуманной игры. Если в своем письме я цитировала Руми, то несколько дней спустя он цитировал его же. Либо он просто брал одно или два предложения из одного из моих же писем и, слегка изменив, записывал это как некую свою мысль или цитату из публичного выступления. Меня это радовало и забавляло, как и его. Если я просила о чем-то, он это делал. Пусть это были мелочи, ничего не значащие, но мне было приятно. И нет, это не происходило каждый день, но несколько раз в месяц как минимум. Иногда чаще. Но обычно это происходило, стоило лишь мне исчезнуть и не писать несколько дней. Поначалу я спрашивала себя, почему он слушает меня? Почему делает, как я прошу? Ведь он меня не вспомнил. Но, видимо, было и есть и в нем, во мне и во всех близнецах то, что называется глубинной памятью. И, как сказала мне его ма, там, глубоко внутри, он знает, помнит и ждет тебя. Однажды я написала, что никогда не видела Тихий океан, и попросила его подойти поближе к воде. На следующий же день мне было показано видео, где он стоял почти у самой кромки воды с многозначительной улыбкой на его сияющем и кажущемся совершенно мальчишеским лице. «Ну на, вот тебе твой океан», — говорили его глаза. И если я писала о какой-то книге, то пару-тройку дней спустя все его подписчики и я получали цитату из этой же книги. Если мне нравилась какая-то его рубашка, он начинал частенько появляться в ней. Но самое главное, все же произошло именно то, на что я надеялась и для чего затеяла эту переписку. Каким-то невозможным и неуловимым образом в нем действительно словно зажегся внутренний свет. И чем дольше я была в его жизни, тем этот самый свет в нем становился все заметнее. Вернулся его шарм обаятельного и славного мальчишки. Вернулся юный блеск в глазах. Он искрился, словно ручеек в лесу на солнце. Но стоило мне исчезнуть 2-3 дня, неделя, и он гас. Я не могла этого не видеть. И я всегда возвращалась. Да, мне хотелось время от времени все это бросить к черту, потому что стоило мне только включить мою взрослую голову, то все происходящее казалось бредом, лишенным всякого смысла. Но я уже не могла уйти. Просто не могла. 7 или 8 месяцев нашего первого года пролетели словно один день. Связь между нами становилась все сильнее, и мне становилось все более и более невыносимо так жить. Моя душа была большой белой птицей с огромными крыльями, которая оказалась заперта в маленькой, даже скорее крошечной клетке. И она не то, что не могла эти крылья расправить, она не могла ими даже пошевелить. Близнецам знакомы все эти симптомы. Внезапная температура почти под 40, без какой бы то ни было причины. Лихорадка, то жар, то холод. В районе груди ломит, и оттуда пытается вырваться душа. Рвется, рвется, рвется. Больно, больно, больно. К нему, к нему, к нему. Но как? Как? Как вылететь из клетки, если крылья стиснуты прутьями так, что даже тяжело дышать? И чем больше он знал меня, тем более невыносимым становилось для меня быть вдали от него. И еще более невыносимым было знать, что эта разлука надолго, а возможно и на всю жизнь, на эту жизнь. Но ведь мы живем надеждой, не так ли? Я писала ему много и почти обо всем, но когда хотела написать о моих детях, Ма сказала: «Пока не надо. Его Ма». Первые несколько месяцев я видела ее только во сне. Но вот пришел такой момент, когда я начала видеть ее без какой-либо необходимости сначала уснуть. Что же касается его фильмов, то я долго не решалась начать их смотреть. То же касалось его публичных выступлений и интервью. Но когда все же решилась, прокляла все на свете. Поначалу меня хватало всего на пару минут. Но потом я привыкла поражаться и узнавать себя в нем. Я была потрясена, насколько мы с ним оказались похожи. Манера говорить, манера строить предложения, часто употребляемые слова и обороты речи. Этого просто не могло быть, но это было именно так. А самое поразительное – это наша мимика. Мы одинаково моргаем, улыбаемся, оба имеем этот пристальный взгляд из-под лобья и манеру прищуривать глаза. Я выискивала информацию и читала о нем все, что мне только попадалось на глаза, и я постоянно ловила себя на том, что я все это уже знаю. Те же любимые мультфильмы в детстве, фильмы, песни, книги, актеры, цвета. Но беда была в том, что, пытаясь слушать его интервью, я смотрела в эти самые его глаза и видела в них свою душу-птицу, бьющуюся в клетке. Я прекрасно понимаю, как это смотрелось со стороны. Безумие, завораживающее, сладкое и горькое безумие, но я обводила кончиками пальцев его лицо и, глядя в его глаза, рыдала, как маленькая девочка. В такие моменты рядом всегда была Ма, она клала мне на голову руку, и это воспринималось мною как поддержка и понимание, и что-то еще очень теплое и успокаивающее. «Я не могу жить без него, Ма, слышишь меня?» Не могу даже дышать без него. Как? Скажи мне, Ма, как мне жить без того, чтобы никогда не увидеть его глаз? Как мне жить без его глаз, Ма? Ты не дала мне освобождения от этой любви, и сейчас мне стало еще хуже, еще тяжелее. И эта боль в груди от рвущейся к нему души становилась просто невыносимой. Но еще более невыносимый ее делал страх, что, возможно, я никогда и не увижу наяву этого бесконечно близкого и абсолютно далекого человека. «Девочка моя», — говорила она мне, — «я не могу дать тебе ответы на твои вопросы. Сейчас не могу. Я могу сказать лишь то, что когда придет время, ты будешь знать все». «Я увижу его, Ма. Скажи, я увижу его». Ты увидишь его. Ма, он вспомнит меня. Я ведь говорила тебе, Лала. Там, глубоко внутри, он всегда помнил тебя. Но он вспомнит тебя и своим сознанием. Только вот поверит ли он сам себе? Это будет зависеть также от тебя, моя девочка. Хватит ли у тебя сил? Ты должна сказать ему, Лала. Должна сказать ему. Скажи ему, наконец, кто ты. Сказать ему, кто я? Вот как раз этого-то я и боялась. Я должна была сказать ему. Я это знала, но я никак не могла на это решиться. Я писала ему еще очень много. О писателях, о философах, о человеческой природе, об экологии и истории, о виманах и ведах, о богах и смысле жизни, о любви и поэзии. О чем я только не писала. Только из одних моих писем можно было бы издать отдельную книгу. Но меня все еще сковывал страх написать ему о том, кем я была и почему я все это делала. Я также боялась рассказать ему о том, что его ма находится рядом со мной. Рассказать ему о том, что я... О, боги! Как мне это сказать? Как? Как сказать ему о том, что я та, которую он любил множество жизней, и я та, которая любила его? Как сказать, что именно это и было той самой причиной, по которой я начала ему писать? Я знала, что должна сказать это, но как? Как? Но вот в один день, 7 месяцев спустя с того дня, как я написала ему свое первое письмо, ма сказала, глядя прямо в мои глаза: «Пиши». И я написала.